На дорогах сегодня было совсем немноголюдно. Плохая погода вернулась. Дэнс заметила только одну единственную машину позади, голубой седан, тащившийся за ней на протяжении целой полумили. Дэнс свернула с дороги и направилась к Пойнт-Лобос-Инн, взглянула на телефон. Все еще никаких сообщений от О'Нила. Сердце у нее сжалось от досады. Конечно, можно позвонить ему под предлогом какого-нибудь вопроса, связанного с делом, и Майкл будет вынужден с ней говорить. Нет, она не решилась. И, может быть, действительно лучше сохранять некоторую дистанцию. Самая удобная тактика в общении с женатым мужчиной. Дэнс выехала на дорожку, ведущую к гостинице, и припарковала машину на стоянке, дослушав элегическую песню до конца. Ей вспомнились похороны мужа. По всем правилам Билла, жившего с семьей в Pacific Grove, следовало похоронить где-нибудь неподалеку. Однако его жесткая и властная мать настаивала на том, чтобы сына предали земле в Сан-Франциско, городе, из которого он бежал 18 лет, и куда наезжал только иногда в отпуск, да и то не в каждый. Относительно места упокоения своего сына миссис Свенсон оставалась непреклонной. Тем не менее, Дэнс удалось выйти из их столкновения победительницей, хотя потом она долго не могла избавиться от угрызений совести при воспоминании о слезах, которые пролила ее свекровь. Теперь Билл лежал на холме в живописной роще с видом на Тихий океан и на знаменитое поле для гольфа на Пебл-Бич. Кладбище, за место, на котором многие заядлые игроки в гольф выложили бы немалые деньги. Кэтрин вспомнила, что ни она, ни муж в гольф не играли, но очень хотели научиться. «Может быть, когда выйдем на пенсию», — как-то сказал он. «Выйдем на пенсию? Думаешь, это когда-нибудь произойдет?» Выйдя из машины, Дэнс направилась к администратору, чтобы передать ему документы. «Нас замучили звонками», — сообщил администратор. «Репортеры хотят сфотографировать домик, а какая-то организация собирается проводить экскурсии к тому месту, где был убит Пелл. Отвратительно!» «Да уж, Мортону Неглу такое бы не понравилось. Возможно, в своей спящей кукле, в каком-нибудь примечании, он упомянет об моральном организаторе экскурсии». Когда Дэнс возвращалась к своей машине, она обратила внимание на женщину, глядевшую в сторону океана сквозь туман. Ее куртку раздувал сильный ветер. Дэнс направилась к машине, и женщина последовала за ней, явно желая догнать. Кэтрин заметила, что неподалеку от ее машины припаркован голубой автомобиль. Он показался ей знакомым и явно принадлежал той женщине, которая следует за ней. Кэтрин обратила внимание, что автомобиль марки Ford Focus, и вспомнила, что машину, угнанную в Мосс-Лендинге, так и не нашли. И она тоже была голубого цвета. Неужели в деле Пэлла еще что-то осталось? И в это мгновение молодая женщина приблизилась к Кэтрин и резким, громким голосом, перекрывавшим шум ветра, крикнула: «Вы Кэтрин Дэнс?» Дэнс остановилась и с удивлением повернулась к ней. «Да, а мы разве знакомы?» Женщина продолжала приближаться до тех пор, пока между ними не осталось всего несколько футов. Она сняла солнечные очки, и Дэнс сразу поняла, что лицо женщины ей знакомо, хотя сразу и не смогла вспомнить, кто это. «Мы никогда раньше не встречались, но друг друга знаем. Я подруга Дэниела Пэлла». «Вы?» — у Дэнс перехватило дыхание. «Дженни Марстон». Рука Дэнс инстинктивно опустилась к пистолету, но не успела она коснуться оружия. Как Дженни сказала: «Я хочу сдаться полиции», и протянула руки так, словно ожидала, что ей сразу наденут наручники. За все время работы в полиции Дэнс впервые увидела подобный жест. «Я должна была убить вас». Эта новость не произвела на Кэтрин того впечатления, которое могла бы произвести, ведь Пэл уже мертв, на руках Дженни наручники, и ни при ней, ни в ее машине Дэнс не нашла оружия. «Он дал мне пистолет, но я оставила его в мотеле. Поверьте, я никогда не смогла бы выстрелить в вас». Дженни действительно не создавала впечатления человека, способного кого-то убить. «Он говорил мне, что ни одному полицейскому до вас не удавалось так глубоко проникать в его мысли. Он вас боялся». «Все опасности надо убирать с дороги». «Значит, он не убил вас, а только инсценировал убийство?» «Он порезал меня». Дженни показала пластырь на затылке. «Срезал немного кожи и волос, и ему нужна была кровь. А кровь в этом месте идет очень сильно. А потом дал ваш адрес и адрес ваших родителей. Я должна была вас убить. Ведь он понимал, что вы никогда не оставите его в покое. И вы согласились». «Я не ответила ему ни да, ни нет». Дженни покачала головой. «Ему ведь нельзя было прямо ответить «нет». И он, наверное, подумал, что я согласилась.